Беседа четвертая. Или молчаливая медитация. Вопрос. Динамическая медитация очень активна, требует больших усилий. Нельзя ли войти в медитацию, просто сидя в молчании? Можно войти в медитацию через простое сидение. Но тогда будьте именно сидением. Не делайте ничего другого. Если вы будете только сидеть, это станет медитацией. Будьте полностью в этом сидении. Недвижение должно стать единственным вашим движением. В самом деле, слово «дзен» происходит от слова «задзен», что значит «только сидеть, не делать ничего». Если вы можете только сидеть, ничего не делать своим телом и умом, это станет медитацией. Но это трудно. Очень легко сидеть, когда вы делаете еще что-то. Но как только вы просто сидите и ничего не делаете, это становится проблемой. Каждый фибр вашего тела начинает двигаться внутри. Каждая вена, каждый мускул начинает двигаться. Вы начинаете чувствовать легкую дрожь. Вы почувствуете множество мест в своем теле, которых вы не чувствовали никогда раньше. И чем больше вы будете стараться просто сидеть, тем больше движения вы будете чувствовать внутри. Поэтому сидение будет полезно только если прежде вы сделали другие вещи. Можно просто гулять. Это легче. Можно просто танцевать. Это даже еще легче. А после того, как вы сделали другие, более легкие вещи, тогда вы можете сидеть. Сидеть в позе Будды – это последнее, что нужно делать. Никогда не нужно начинать с этого. Только после того, как вы начали чувствовать, что полностью отождествляетесь с движением, вы можете почувствовать себя полностью отождествленным с недвижением. Поэтому я никогда не говорю людям «начинай с простого сидения». Начинайте с того, с чего легко начать. Иначе вы станете чувствовать множество ненужных вещей, вещей, которых нет. Если вы начнете с сидения, вы почувствуете множество беспокойств внутри. Чем больше вы будете стараться просто сидеть, тем больше беспокойства будете вы чувствовать. Вы будете созерцать только свой сумасшедший ум. И ничего больше. Это вызовет подавленность. Вы будете чувствовать разочарование. Вы не почувствуете блаженства. Наоборот, вы почувствуете себя сумасшедшим. И иногда вы действительно сходите с ума. Если вы прилагаете искренние усилия к тому, чтобы просто сидеть, вы действительно можете сойти с ума. Только потому, что люди на самом деле не стараются искренне, сумасшествие не случается чаще. Сидя в позе, вы узнаете, что у вас так много безумия, так много, что если вы искренне продолжаете, то вы действительно сходите с ума. Это случалось раньше много раз. Поэтому я не предлагаю ничего, что вызывает разочарование, подавленность, печаль. Ничего такого, что позволило бы вам слишком сильно осознать свою безумность. Может оказаться, что вы не готовы осознать свое безумие, заключенное в вас. Вам нужно позволять узнавать новые вещи постепенно. Знание не всегда хорошо. оно должно приоткрываться медленно, по мере того, как растет ваша способность воспринимать его. Я начинаю с вашего безумия, а не с сидячей позы. Я допускаю ваше безумие. Если вы танцуете как сумасшедший, у вас происходит противоположное. В бешеном танце вы осознаете молчащую точку внутри себя. Сидя в молчании, вы осознаете свое безумие. Сознание всегда направлено на противоположное. Я позволяю выразиться вашему безумию в бешеном хаотическом танце, в плаче, в беспорядочном дыхании. И тогда вы начинаете созерцать неуловимую глубокую точку внутри себя, которая молчалива и неподвижна, в противовес сумасшествию на периферии. Вы почувствуете глубокое блаженство в вашем центре, внутреннее молчание. Но если вы только сидите, тогда то, что внутри, бешеное. Вы молчаливы извне, но внутри сумасшедший. Если вы начинаете с чего-то активного, с чего-то позитивного, живого, подвижного, это лучше. Тогда вы почувствуете, как растет ваше внутреннее спокойствие, неподвижность. Чем больше оно возрастает, тем больше будете вы способны принять сидячую или лежачую позу. Тем более возможной будет молчаливая медитация. Но тогда ситуация изменится, полностью изменится. Техника медитации, начинающаяся с движения, с действия, помогает вам и иными способами. Она становится катарсисом. Когда вы только сидите, вы раздражены тем, что не можете делать того, что вам хочется. Ваш ум хочет движения, а вы просто сидите. Каждый мускул, каждый нерв жаждет движения. Вы пытаетесь насильно привести себя в состояние, неестественное для вас. Так вы делите себя на того, кто совершает насилие, и того, над кем совершается насилие. Но на самом деле та подавленная часть, над которой совершается насилие, более подлинная. Это более обширная часть вашего ума, чем та, которая ее подавляет, а большая часть обязательно победит. То, что вы подавляете, должно на самом деле быть выброшено, а не подавлено. Оно накапливается внутри вас из-за постоянного подавления. Все – воспитание, цивилизация, образование – действует на основе подавления. Вы подавляли многое из того, что можно было легко отбросить при другом образовании, более сознательном образовании, более внимательном родительском влиянии. Если бы культура лучше сознавала внутренний механизм ума, она могла бы позволить вам многое выбросить из себя. Например, когда ребенок разозлен, мы говорим ему «не злись». Он начинает подавлять свою злость. Постепенно то, что было моментальным происшествием, становится постоянным. Теперь он не будет действовать по злобе, но останется злым. Мы накопили так много злости благодаря событиям, которые были всего лишь моментальными. Никто не может быть постоянно злым, если злость не была подавлена. Гнев – это моментальное состояние, которое приходит и уходит. Если он выражен, то вы уже не злитесь. Поэтому, что касается меня, то я позволил бы ребенку злиться по-настоящему. Будьте злым, будьте глубоко в этом, не подавляйте свой гнев. Тогда, конечно, возникает проблема. Если сказать «будь зол», то вы будете злиться на кого-то. Но ребенка можно направить. Ему можно дать подушку и сказать «будь зол на подушку». Бей подушку. С самого начала ребенка можно воспитать так, что его гнев будет просто обойден. Ему можно дать какую-нибудь вещь, он может швырять ее до тех пор, пока не пройдет его гнев. За несколько секунд, несколько минут он рассеет свой гнев, и гнев не будет накапливаться в нем. Вы накопили гнев, секс, насилие, жадность, все что угодно, и теперь все накопленное стало безумием у вас. И если вы начинаете с любой подавляющей медитации, например, с только сидения, вы подавляете все это. Вы не позволяете ему высвободиться. Поэтому я начинаю с катарсиса. Пусть сначала все подавленное будет выброшено в воздух. И когда вы можете выбросить свой гнев в воздух, вы стали взрослым. Если я не могу любить в одиночестве, если я могу любить только когда есть тот, кого я люблю, тогда я действительно еще не взрослый. Тогда я завишу от кого-то даже в том, чтобы чувствовать любовь. Кто-то должен быть, тогда я могу любить. И тогда эта любовь становится вещью очень поверхностной. Это не моя природа. Если я один в комнате, я совсем не люблю. Значит, способность любить не пошла вглубь. Она не стала частью моего существа. Вы становитесь все более и более взрослым по мере того, как становитесь все менее и менее зависимым. Если вы можете злиться в одиночку, вы более взрослый. Вам не нужен никакой объект, чтобы злиться. Поэтому я делаю катарсис вначале обязательно. Вы должны выбросить все в небо, в открытое пространство, не сознавая никакого объекта. Злитесь без того человека, на которого вам хочется злиться. Плачьте, не подыскивая для этого причин. Смейтесь, просто смейтесь, без чего-либо такого, на чем смеетесь. Тогда вы можете просто выбросить все накопленное. Просто выбросить это. И как только вы узнали, как это делать, вы сняли с себя все бремя прошлого. За несколько мгновений вы можете смыть с себя бремя целой жизни, даже многих жизней. Если вы готовы выбросить все, если вы можете позволить своему сумасшествию выйти наружу, несколько мгновений принесут глубокое очищение. Теперь вы очищены, свежи, невинны. Вы опять ребенок. Теперь в вашей невинности можно заниматься сидячей медитацией. Просто сидеть, или просто лежать, или просто делать что угодно. Потому что теперь нет сумасшедшего внутри вас, мешающего вам сидеть. Очищение должно быть первым делом – катарсис. Иначе, занимаясь дыхательными упражнениями, просто сидя, выполняя асаны, вы лишь что-то подавляете. И случаются очень странные вещи. Когда вы позволили всему, что есть у вас, выброситься наружу, сидение случится само собой. Асаны случатся сами собой. Это будет спонтанно. Вы могли не знать ничего о йоговских асанах, но вы начинаете выполнять их. Теперь эти позы подлинные, настоящие. Они приносят глубокую трансформацию вашему телу, потому что теперь само тело выполняет их. Вы не делаете их насильно. Например, когда кто-то многое выбросил из себя, он может начать пытаться стоять на голове. Он, может быть, никогда не учился выполнять сиршасану, стойку на голове, но теперь все его тело пытается сделать это. Теперь это глубоко внутреннее тело. Оно идет от глубинной мудрости всего тела, а не от интеллектуальной мозговой информации его ума. Если его тело настаивает «давай, становись на голову», и он позволяет этому случиться, он почувствует, что это очень освежило, очень изменило его. Можете выполнять любую позу. Но я позволяю вам эти позы, только если они приходят сами собой. Кто-то может сидеть и молчать в ситхасане или в другой позе, но эта ситхасана – нечто совсем другое. Изменилось качество. Он пытается молчать, сидя, но это только случается. Нет подавления, нет усилия. Это просто то, чего хочет ваше тело. Ваше целостное существо чувствует потребность сидеть. В этом сидении нет раздвоения ума, нет подавления. Это сидение становится цветением. Вы, должно быть, видели статуи Будды, сидящего на цветке, цветке лотоса. Лотос – только символ. Это символ того, что происходит внутри Будды. Когда просто сидение случается изнутри, вы чувствуете это как распускание бутона. Ничто не подавляется извне. Наоборот, это рост, это открытие изнутри. Внутри что-то открывается и расцветает. Можно подражать позе Будды, но нельзя подражать цветку. Вы можете сидеть как Будда, даже еще более точно в позе Будды, чем сам Будда. Но внутреннего цветения не будет. Ему нельзя подражать. Вы можете прибегнуть к трюкам. Можете управлять ритмами дыхания. Выбрать такие, которые заставят вас быть неподвижным, подавят ваш ум. Дыхание можно использовать как сильный способ подавления, потому что каждый ритм дыхания вызывает у вас определенное настроение. Но другие настроения не исчезают. Они остаются в спрятанном виде. Можно заставить себя быть каким угодно. Если вы хотите гневаться, просто дышите в ритме, свойственном гневу. Так делают актеры. Когда они хотят выразить гнев, они меняют ритм своего дыхания. Ритм дыхания должен стать таким же, какой свойственен вам в гневе. Выстряя дыхание, они начинают чувствовать гнев. К деятельности вызывается часть ума, ответственная за гнев. Также ритм дыхания можно использовать, чтобы подавить ум, чтобы подавить все, что в нем есть. Но не это нужно. Это не цветение. Лучше пусть будет иначе, когда изменяется ваше состояние, и затем, как следствие, меняется ваше дыхание. Сначала изменяется состояние ума. Поэтому я пользуюсь ритмом дыхания как признаком. Человек, чувствующий себя легко и естественно, дышит все время в одном и том же ритме. Его ритм не меняется из-за состояния ума. Он меняется из-за тела. Он изменится, если вы побежите, но никогда не меняется из-за ума. Поэтому в тантре многие ритмы дыхания используются как тайные ключи. В ней допускается в качестве медитации даже половое сношение, но допускается с тем условием, что ваше дыхание во время сношения остается постоянным, не иначе. Если в дело вмешивается ум, ритм дыхания не может оставаться одним и тем же. Но если ритм дыхания не меняется, ум совершенно не участвует. Если ум не участвует даже в таком глубоком биологическом действии, как половое сношение, то ум не будет участвовать ни в чем другом. Но вы можете действовать насильно. Можно сидеть и насильно поддерживать определенный ритм в своем теле. Можете сделать из себя ложное подобие Будды, но вы будете просто мертвым. Вы станете тупым, глупым. Это случалось со столь многими монахами, столь многими садху. они становились просто тупыми. В их глазах нет света разума. Их лица просто лица идиотов, без внутреннего света, внутреннего огня. Из-за того, что они так боятся любого внутреннего движения, они подавляют все, включая разум. Разум есть движение, одно из самых тонких движений. Поэтому если подавлено внутреннее движение, нарушается и разум. Сознание – это не что-то статичное. Сознание – это тоже движение, динамичный поток. Так что если вы начинаете снаружи, если заставляете себя сидеть как статуя, вы многое убиваете в себе. Сначала позаботьтесь о катарсисе. Очистите свой ум. Выбросьте все из него, чтобы стать пустым и незанятым. Просто каналом, в который может войти что-то запредельное. Тогда станет полезным сидение, станет полезным молчание. Но не раньше. Я не считаю само по себе молчание чем-то ценным. Вы можете породить молчание, которое будет мертвым молчанием. Молчание должно быть живым, динамичным. Если вы создаете молчание, вы станете глупее, тупее, мертвее. Но, между прочим, это легче, и многие люди сейчас занимаются этим. Вся культура настолько основана на подавлении, что легче подавить себе еще больше. Тогда вам не нужно рисковать. Тогда вам не нужно совершать прыжок. Люди приходят ко мне и говорят: «Дайте нам технику медитации, которой мы можем заниматься в молчании». Откуда этот страх? У каждого внутри сумасшедший дом, и все же они говорят: «Дайте нам технику, которой мы можем заниматься молча». Занимаясь техникой в молчании, вы можете стать лишь более и более сумасшедшим молча, и ничего больше. Двери вашего сумасшедшего дома должны быть открыты. Не бойтесь того, что скажут другие. Человек, заботящийся о том, что подумают другие, никогда не сможет войти внутрь. Он будет слишком занят, беспокоясь о том, что говорят другие, что думают другие. Если вы просто молча сидите, закрыв глаза, все будет хорошо. Ваша жена или ваш муж скажут, что вы стали очень хорошим человеком. Каждый хочет, чтобы вы были мертвы. Даже матери хотят, чтобы их дети были мертвы, послушны, молчаливы. Все общество хочет, чтобы вы были мертвы. Так называемые хорошие люди на самом деле мертвые люди. Так что не заботьтесь о том, что думают другие. Не заботьтесь о впечатлении, которое составят себя о вас другие. Начните с катарсиса, и тогда что-то хорошее сможет расцвести у вас. Оно будет иметь другое качество, другую красоту, совершенно другую. Оно будет подлинным. Когда к вам приходит молчание, когда оно опускается на вас, это не ложная вещь. Вы не культивировали его. Оно приходит к вам. Оно случается с вами. Вы почувствуете, как оно растет внутри вас, точно так же, как мать чувствует, что у нее внутри растет ребенок. Глубокое молчание растет внутри вас. Вы забеременели им. Только тогда и наступает трансформация. Иначе это просто обман. А можно обманывать себя в течение многих жизней. Способность к этому неисчерпаема. Вопрос. Но разве медитация не означает акарма, не активность? Четвертая стадия динамической медитации как раз и есть акарма, не активность. Но первые три стадии активны. Первая, вторая и третья стадии – стадии напряженной активности. В первой стадии ваше жизненное тело, ваше дыхание в напряженном движении, в крайней степени активности. Благодаря крайней активности в вашем жизненном теле, в вашем дыхании, становится возможным второй шаг. Вы становитесь напряженно активны в вашем физическом теле. И на третьей стадии, после того, как вы были полностью активны физически, оказывается возможным быть активным в ментальном, умственном теле. Таким образом, в трех телах – физическом, жизненном и ментальном – вы создаете предельный пик активности, пик напряжения. Вы становитесь все более и более напряженным. Все ваше существо становится водоворотом, смерчем. Чем сильнее напряжение, тем больше возможностей расслабиться в четвертой стадии. Четвертая стадия – полная релаксация. Это не релаксация вследствие специального занятия, потому что на самом деле никто не может заниматься релаксацией. Релаксация может наступить только как побочный продукт, как тень напряженной активности. Заниматься релаксацией – здесь противоречие формулировки. Любое занятие – это занятие напряжением. Релаксация – значит неделание, а вы не можете заниматься неделанием. Вы можете только прийти к ней, можете оказаться в ней. Только благодаря напряженной активности у вас создается ситуация, которая может привести вас к «будь что будет». Поэтому четвертая стадия – акарма. Вы не делаете ничего. Теперь вы есть. В ней вы просто существуете. Нет ничего такого, чтобы вы делали. Если что-то происходит, это просто случай, происшествие. Если что-то происходит, это благодаря природе, это не делается вами. Что касается вас, активность полностью прекратилась. Нет активности. В этом состоянии неактивности, состояние акармы, ближе сходится космическое и индивидуальное. Они сближаются, теряя свои различия, перекрывают одно другое. Что-то от космического проникает в вас, и что-то от вас проникает в космическое. Границы становятся и подвижными, и текущими. Иногда границы нет, и вы чувствуете отсутствие сознания. Нет пределов, ни конца, ни начала. А иногда границы начинают кристаллизироваться вокруг вас. Эта ситуация мигает, колеблется, туда-сюда. Иногда граница есть, иногда нет. Но чем больше расслабления, тем шире границы, тем больше границы теряются. Тогда наступает момент, который нельзя предсказать. Наступает момент происходящего, беспричинного и необусловленного. Наконец наступает миг, когда вы утратили границы и никогда не восстановите их вновь. Тогда начинает существовать человеческое существо без границ, ум без ограничений, сознание без каких-либо пределов. Это космическое, это божественное, это целостность.